хоть и не в моем это характере властвовать, если бы мне это было все же дозволено, я сделал бы все, чтобы не унижали достоинство России, достоинство русского человека, в той степени, в которой его унижают сегодня. И я сделал бы все, чтобы собрать русских со всего мира воедино. Все наши изгои разных смутных времен и их потомки, все те русские, кто не по своей воле остался при развале Союза в национальных республиках, должны обязательно вернуться в Россию. Земли здесь много, а население с каждым годом только убывает. То, что происходит сейчас, я воспринимаю как дальнейшее поэтапное истребление народа посредством его окончательного обнищания. Да, нас хотят превратить в манкуртов, в людей, лишенных памяти, а значит, лишенных воли к сопротивлению, в духовных уродов, в людей без истории, без прошлого, без памяти, без чувства меры, без чувства стыда, превратить в людей без чести, в людей, сохранивших от нищеты своей только животные, хватательные инстинкты и больше ничего, в безгласных рабов нового порядка. Голодный не смотрит, откуда, с какого барского стола упала к нему корка хлеба, и чиста ли та рука, что бросила ему жалкий объедок. Гусинские и Березовские, ограбившие Россию, присвоившие себе народные богатства, сегодня кидают подачки из этих средств в виде премии за высшие достижения в искусстве, когда само русское национальное искусство отброшено в нищету. Не случайно мечтают бжезинские Олбрайты оставить в России 50 миллионов рабов и люмпинов уже не на 1/6, а на 1/8 территории суши, превратив нашу страну в сырьевой и биологический придаток мирового капитала. Мы уже являемся свидетелями реализации этой программы. Безработица, духовное обнищание, проституция, наркомания, алкоголизм – вот ее плоды. И что такое наш рост преступности? Часто это бунт человека против униженного своего состояния. Я довольно часто выступаю в тюрьмах. Однажды ко мне подошел уголовник и спросил: «Вам не страшно, Александр Яковлевич, что нас скоро будет больше, чем вас?» Жуткая фраза, от которой я покрылся холодным потом. Те, которые миллионами, миллиардами воруют, они только должности меняют. Такие над судом стоят, они не подсудны, бесятся от жира и грабят беспрепятственно, нет на них закона. А за мелкое воровство, когда безработный парень украл 3 буханки хлеба, потому что он хочет есть и хочет накормить голодную мать, дается судом 3-4 года заключения. На кого работает такая судейская машина? Огромное количество работоспособных людей оставили без работы, без возможности выжить нормальным путем. И вот такими мужиками забивают тюрьмы. Там ломают судьбы миллионов наших ребят, отправляют их туда за колючую проволоку, изолируют от жизни, уничтожают парней войной в Чечне, убирают их с глаз долой в тюрьмы, потому что боятся их, возмущение голодного народа боятся. Что это, как не политика, настроенная на беспрепятственный грабеж России? И ведь как они начинали, все эти грабители, которые шли к абсолютной власти? Прикрывшись лозунгами о демократических свободах, обобрали народ так, как никаким коммунистам не снилось. А ведь нового демократы ничего не придумали. Под теми же лозунгами все разорили,